щелкает, останься. Мне как-то в одиночестве везет, и если ждать, то время не идет. А если нет, то я боюсь, а вдруг она умрет во мне. А вдруг умрет.